Вся на нервах я сижу. Говорю ему, повешусь, но не отслужу. Предлагаем ему бабки, а он, сука, не берет. Намекнул о крутом папке, а он, падла, ржет. Нахуя тогда учился, нахуя сдавал? Над дипломом в институте, коль теперь оврал. На два года это долго, этому не быть. Не судите меня строго, нужно срочно откосить. Эх, дурак, ты все же глупый. Дверь зачем с утра открыл? Меня повязали грубо двое синих рыб. Привезли к военкомату, привели в тот кабинет, из которого, ребята, назад дороги нет. Нахуя тогда учился, нахуя сдавал? Над дипломом в институте, коль теперь обрал. На два года это долго, этому не быть. Отпустите его, твари, нужно сына мне родить. Над дипломом в институте.